дать подсказку, где можно прилично поужинать. Подсказки почти всегда давали сложные, с целью услать меня куда подальше. По существу они мало изменились. В их глазах я был по-прежнему редкий идиот. В результате такой вот случайной встречи я узнал, что Элвис погиб накануне ночью под колесами такси. Мы стояли с Хватом на тротуаре, и он указал мне на кусочек меха посреди Кембридж-стрит, так вроде маленького коврика. Да, правда, Элвис меня не жаловал, всегда не ставил ни во что. Но ужасно было неприятно видеть его таким. Рядом с его именем я поместил слова «нелепая жизнь». Но что я помещал рядом с моим собственным именем? Если не в духах, я помещал фигляр презренный и даже крыса, но когда воспарю, а в те поры такое случалось часто, я себя обозначал бизнесмен. Мой бизнес были книги, потребление и обмен. Я свисал с воздушного шара, перегибался через край балкона, вечно подвергаясь риску бухнуться вниз, и читал утреннюю газету через Норманово плечо. Иногда, если он ставил чашку с кофе соответствующим образом, я видел собственное отражение в темной воде. Зрелище, скажу я вам, не слишком аппетитное во время еды. Норман тоже был заядлый книгачей. Бывало, как слепой нашарит на столе чашку, схватит и подносит губам, не отрывая взгляда от газеты. И взмывал, парил под потолком кофейный аромат. Мне полюбился этот запах, хотя прошло немало времени, прежде чем я по-настоящему распробовал кофе. Как-то раз один господин в баре меня спросил, каковы книги в среднем на вкус. Тут уж мне не приходилось лезть в карман за словом, но чтобы его не оконфузить, не выставить совсем уж дураком, я прикинулся, будто размышляю, прежде чем ответить. Друг мой, учитывая пропасть, отделяющую ваш жизненный опыт в целом, от моего опыта в целом, я не могу дать вам более близкое представление об этой несравненнейшей деликатесности, как если вам скажу, что книги в среднем на вкус, как запах кофе. А? Недурно пущено. И по его жесту, по выражению лица, с каким он снова пригубил стакан, я понял, что дал ему хорошенькую пищу для размышлений. И вот теперь... Я, как прежде, один, кофе даже и не нюхаю. Еще одна горькая утрата в моей жизни. После утренней газеты я, бывало, подслушивал переговоры Нормана с клиентами. Многие из них, даже большинство, были истые книгачей, рассчитывающие, соответственно, урвать несколько хороших книг за гроши. Если кто-то входил в лавку без заглавия на устах, если чьи-то поиски были рассеяны, нецелеустремленны, Норман мигом замечал, и он сразу понимал, в какое русло их следует направить. И он был, ну, прямо Шерлок Холмс по части определения характера по внешним призракам, с одного взгляда. По вашей одежде, выговору, прическе, даже по походке, он поймет, какая книга вам нужна, и ведь никогда не ошибется. Никогда не всучит Пейтон Плейс тому, кого больше порадовал бы доктор Живаго, как и наоборот. Норман Шайн не был снобом. Маленький, толстозадый, лицо широкое, поперек себя шире, а ротик маленький. И когда слушает, он его поджимает. Задайте ему вопрос, спросите, имеется ли у него Домби сын или жизнь Марианны, Марево в переводе, и поглядите, как у него подберется рот. Как будто стянули тесемкой мешочек, как будто тронули морской анимон. Притом неважно, какой вопрос. пусть наипростейший,